по классу профессора Пеня и Рецкой. Валентина видела карнавал и битву цветов на Корсо в Риме. Плясала 14 июля на площади Бастилии в Париже. Мало того, она видела в Испании бой быков. Выезжает пикадор на тощей клячонке и пришпоривает ее прямо на быка, чтоб тот ей рогами брюхо пропорол. Ну, тут я не выдержала. Выхватила из-под себя подушечку, такие дают зрителям, чтобы сидеть было помягче. И как запущу этой подушечкой прямо на арену в пикадора. Да еще кричу ему, по-русски кричу: «Перестань, мерзавец, не мучай коняку!» Валентина превосходно владеет несколькими языками. Но так же, как в случае во время боя быков, она обязательно выражает самые сокровенные мысли только по-русски. Придя как-то к нам и застав Сенечкину старуху-няньку, украинку Лукию, с наслаждением завтракающей, а ест Лукия с удивительным вдохновением, просто вроде она еду в чемодан укладывает, Валентина с восторгом выпалила, не сводя глаз с Лукии: «Цум эрстен маль ин майнем лебен, ля премьер фуа де мави». Это означает по-немецки и по-французски: «В первый раз в моей жизни». И от души добавила по-русски: «Экая, прости господи, прорва обжорливая». Безобидные для няньки Луки слова «в первый раз в жизни» Валентина почему-то сказала по-немецки и по-французски, а обидные «прорва обжорливая» так и выложила по-русски. Все в Валентине особенное, ни в чем она не похожа на других людей. Даже вещи у нее какие-то романтические. Воздухом далеких стран веет от чемоданов с пестрыми наклейками чужеземных отелей. «Ривьера Палас Ницца», отель «Тангизер Гейдельберг». Диковинный у Валентины дорожные несессеры, туалетные принадлежности. Ни у кого нет таких шляп и платьев, очень строгих, скромных и красивых. С утра ежедневно Валентина в течение нескольких часов работает за роялем, играет и поет. «Я как Яков Ефимович», — говорит она, — «работаю всегда, даже по воскресеньям и праздникам». «Имей в виду, Сашка, если ты чему-нибудь научилась, постоянно работай, упражняйся, а не то засохнешь, как рыжая елка». Иногда к Валентине приходит с утра ее товарищ по консерватории, тенор Алексей Граев. Он и Валентина поют оперные дуэты. В эти часы все домашние и гости могут, если хотят, слушать пение Валентины и Алексея из-за двери. Но в самой комнате, где они занимаются, разрешается присутствовать только двум главным друзьям Валентины – фарфоровой обезьянке Аиде и мне. Обезьянка стоит на рояле и порой от сильных аккордов одобрительно кивает головкой. А я… Ну что сказать обо мне? Я страстно переживаю те чувства, о которых поют Валентина и Алексей. Я впиваю дыхание театра и счастлива. Позови меня кто в это время хотя бы на самое заманчивое дело, ну, скажем, в кондитерскую есть мороженое, что ли? Нет, от мороженого я, конечно, не откажусь, но я не сразу оторвусь от музыки. Я, вероятно, буду есть мороженое рассеянно, невнимательно, без обычного всепоглощающего чувство удовольствия. Больше всего я люблю слушать дуэт из последнего действия оперы Верди «Травиата». Героиню зовут Виолеттой. Она умирает от чахотки и несчастной любви. К ней вернулся покинувший ее возлюбленный Альфред,